Если он начнет фискалить, арестует меня, а не тебя. Тебя он в глаза не видел, не знает даже, что ты существуешь на белом свете. Ты же его старый знакомый. Не я. Милс лежал на своей кровати равнодушно и недвижимо. Я умолял шефа, не посылайте меня под моим именем, дайте крышу. Нет, поезжай так. Если этот директор заговорит, меня схватят в тот же день. В этом вся штука. Гарантия и для шефа, и для меня тоже. Будешь делать только то, что тебе говорим мы, и держаться поосторожнее. Ведь ты же хочешь вернуться домой, а? Внезапно Саас подскочил и всей тяжестью навалился на Милса, сковав ему обе руки. Лихорадочно пошарив под одеялом, он выхватил оттуда небольшой магнитофон. «Ах ты, сволочь! Так вот почему ты разговорился. Провоцировал меня, чтобы лишний раз выслужиться перед шефом?» Саас приподнял Милса и с размаха ударил его магнитофоном сначала по одной щеке, а потом по другой. Магнитофон хрустнул и сломался. Саас отшвырнул сообщника на кровать и выхватил пистолет. «Лежать, не двигаться!» Он выдрал из магнитофона ленту, бросил ее в пепельницу и поджег. «Иди к телефону», — приказал он Милсу, топча магнитофон ногами. Милс повиновался и медленно бочком двинулся к аппарату, выбирая позицию и момент, чтобы кинуться на Саса. «Не петляй, прямой путь короче», — рявкнул тот, водя рукой с пистолетом и сопровождая таким образом каждое движение сообщника. «Стреляет беззвучно, ты знаешь». «Чего ты хочешь?» «Сейчас ты позвонишь Имре. И говорить с ним будешь ты, а не я. Если Имре записывает наши разговоры, пусть в его коллекции будет и твой голосок. Этот товарищ-директор далеко не дурак. Он знает, что легко может провалиться. А тогда эта запись послужит ему оправданием. Меня, дескать, принудили к сотрудничеству». «Но не я один, Нандор Саас, а и ты тоже. Мы вдвоем. Катамаран так катамаран. Набирай номер, ну». Дуло пистолета поднялось на уровень груди Милса. «Бери трубку». Ладони сидел в кресле и перелистывал альбомы. Вдруг зазвонил телефон. Ладони перевернул последнюю страницу и с уважением подумал об искусствоведах, умеющих отличить барокко от рококо. Прекрасная профессия, не то что наша. Телефон продолжал трезвонить. Ладони потянулся и взял следующий альбом. По ту сторону улицы Милс взглянул на Сааса. Он не берет трубку. Прошло звонков 20, не меньше. «Должно быть, крепко спит после всех волнений. Набери еще раз». Ладони подождал немного, затем поднял трубку и одновременно пустил магнитофонную запись, приблизив мембрану трубки к динамику магнитофона настолько, чтобы не чувствовался механический характер звука. «Имре Белла», — прозвучал голос директора. Ладони нажал кнопку «Стоп». Через адаптер послышался голос Милса. «Я проверяю, дома ли вы, Белла Имре?» Майор опять пустил магнитофон. «Я устал, дайте мне спать. Если что-нибудь серьезное, позвоните мне завтра на работу ровно в 9». Едва директор с магнитофона закончил фразу, Ладони положил трубку. На другом конце провода Милс поступил аналогично. «Вот наглец!» — буркнул он и скверно выругался. «Звони еще!» — приказал Саас. «Напомни ему, сукину сыну, что однажды эти игры дорого ему обошлись». Милс повиновался. Лада неспокойно дождался 10-го звонка и опять взял трубку, поднеся ее к магнитофону. «Имре Белла! Вы уже однажды получили урок», — свирепо начал было Милс, но голос директора прервал его. Я уже сказал, хочу спать. Если еще раз побеспокоите меня, за последствия не ручаюсь. А пока я отключаю телефон. Все.